На приеме у сановника. Леонид Евгеньевич Арканцев, молодой, в гору идущий сановник, принимал по четвергам от 3 до 5. Обыкновенно в это время в большой желтой приемной с гармонично бьющими старинными шкафчиком, часами собиралось много дам, генералов, иностранцев и видных раскормленных всякого возраста мужчин в блестящих придворных мундирах. В этой, с казенным убранством и с портретами высоких особ на стенах, комнате не бывало скромных и бедных просителей, как в других министерствах. Наоборот, все сплошь отменная публика, та, что принято называть шикарной. Дверь из приемной в кабинет Леонида Евгеньевича охранялась длинным белесоватым аршин проглотившим курьером с громадной золотой медалью на шее. Бесстрастно, с неподвижным лицом открывал и закрывал он, впуская и выпуская заветную белую дверь. И видно было, что это несложная, впору механической кукле, работа из месяца в месяц, из года в год ему осточертела. Но кругленькое жалование, квартира, наградные к Рождеству и Пасхе, чаевых тьма тьмущая, а открывать и закрывать ведущую в кабинет сановника дверь право, уж не так трудно. Глаза курьера, такие же бесцветные, как и он сам, успели наметаться. Окинув беглым взглядом чающих приема, он безошибочно угадывал наперед, сколько минут, иногда и секунд, потому что некоторые, словно ошпаренные, вылетали из кабинета, едва успев войти в него, пробудет с глазу на глаз с Арканцевым то или другое лицо. И когда шкафчик-часы пробили с чистым, мелодичным, напоминающим барскую усадьбу, звоном 4 и с последним ударом, это вышло, конечно, случайно, появилась в приемной молодая, высокая, немного полная красавица, вся в черном и с глубокой, какой-то растерянной печалью в громадных синих глазах, курьер подумал: «Этой на 2 минуты, по крайней мере, хватит». К желтой комнате примыкал крохотный кабинетик секретаря. Пожилой человек и сам уже действительный статский секретарь с повадкой опытного бюрократического режиссера мягко, дипломатически руководил приливом и отливом. У него был длинный список фамилий. По возможности соблюдалась очередь. Но некоторых Леонид Евгеньевич принимал и вне очереди. Случалось, что какой-нибудь шталмейстер в жгутах, одетый в духе времени на военный лад, начинал сопеть, нервно шагая между диванами и креслами. Секретарь, подкатившись, мягко и вкрадчиво говорил: «Ваше превосходительство, еще самое большое — 10-15 минут. До вас, вот извольте видеть, всего 6 человек осталось. Леонид Евгеньевич спустит их живо». Шталмейстер не сопел больше, уже спокойно ждал своей очереди. С нетерпеливыми дамами секретарю приходилось гораздо труднее, но и дамы становились ручными под его обволакивающей, немного сладенькой, немного приторной манерою обхождения. Секретарь был психолог не хуже белесоватого курьера. Увидев эту с монашеской скромностью одетую женщину с тоскою в синих глазах, он по всему ее облику, сообразив, какого она круга, подлетел, расшаркался. «Изволили записаться?» «Нет, я не записывалась». «Разумеется, это, в конце концов, несущественно. Я могу доложить и вне очереди. Как прикажете доложить?» «Басакина. Варвара Дмитриевна Басакина». Лицо секретаря изобразило самое живейшее удовольствие. «Княгиня Басакина?» «Княжна, ваше сиятельство, я сию же минуту доложу Леониду Евгеньевичу. Вот только выйдет граф Сантуринский». Граф Сантуринский, полный, внушительный, с санинской звездою, выплыл из кабинета. Еще перед закрытой дверью он сделал себе довольную счастливую улыбку, чтобы все в приемной увидели и поняли, как благосклонно беседовал с ним, графом Сантуринским, Леонид Евгеньевич Арканцев. На самом деле короткая 2-минутная беседа не отличалась особенной благосклонностью. Секретарь юркнул в кабинет и вернулся к Басакиной с виноватым лицом. «Леонид Евгеньевич покорнейше просит ваше сиятельство обождать. Необходимо спешно отпустить кое-кого. Леонид Евгеньевич очень, очень извиняется». На самом деле Арканцев сухо и коротко бросил: «Пусть подождет». Минут через 20 принял он свою кузину, принял скорее с недоумением, чем с родственной теплотою. Кабинет был громадный. Где-то в далекой глубине затерялся письменный стол. Затерялся, хотя был величиною с бильярд. На первом плане, ближе к дверям, подобие гостиной. Круглый стол, несколько тяжелых кресел. Здесь и принял Леонид Евгеньевич кузину Басакину. Здесь он всех принимал. «Здравствуй, Барб. Откуда, из Рима?» «Да». «Католичка?» «Да. Но видишь, Леня, на это я решилась...» «Не оправдывайся», — перебил Арканцев. «Религиозные убеждения — твое личное дело. Что у тебя ко мне, говори. Меня ждет еще около 18 человек, а в 5 кончается прием». «Лео, ты так со мной официален». «Друг мой, ты выбрала самое неподходящее время. Не могу же я болтать с тобой о римских впечатлениях, а между тем ты, несомненно, привезла с собою много интересного». «Очень много». «Вот видишь? И не нашла ничего лучшего, как разлететься ко мне на прием. Чисто по-женски. Позвонила бы по телефону, я пригласил бы тебя к себе». «Это верно. Ты прав, как всегда. Ты и в детстве был таким рассудительным. Надо было позвонить по телефону. Правда, отчего я не позвонила? Ты не сердишься, Лео?» «Я не сержусь. Но, Барб, что с тобой? Ты растерянная какая-то вся». «Да? Ничего, так, с дороги, пройдет. Сегодня приехала?» «Сегодня, через Финляндию». «Конечно, через Финляндию, других нет путей. Ты мне потом расскажешь, что видела и слышала в Стокгольме». «Много интересного в Копенгагене». «Почему в Копенгагене? Ведь ты же ехала, надеюсь, не через Германию, а через Францию?» «Да, да, конечно. С чего это я про Копенгаген? Я же не была там». Леонид Евгеньевич внимательно всматривался в княжну из-за стекол пенсне близорукими глазами своими. «У тебя нервы в порядке? Я тебя не узнаю. Вообще ты странная какая-то. Доходили до меня разные слухи, но я не верю, не хочу верить». «Ах, на меня так много клевещут. Перемена? Да, я переменилась. А вот в тебе никакой, все тот же». Действительно, как будто вчера только видела Басакина своего кузена. Такой же румяный, благообразный, моложавый, в безукоризненной черной визитке и с мягкими душистыми, скорее темными, чем светлыми баками. В этих старосветских, отзывающих 80-ми годами баках с пробритым подбородком что-то отжившее, валуевское, но они идут Арканцеву. Леонид Евгеньевич встал. «Ты свободна завтра? Жду тебя в 20:00 к обеду. Поговорим, а теперь извиняюсь, не досуг болтать». Он проводил ее к двери. У самых дверей спросил: «Где остановилась? У себя на Фонтанке?» «Нет, в Семирамисе». Белесоватый курьер ошибся на 1.5 минуты. Эта высокая дама в черном пробыла в кабинете вместо 2 минут 3.5. Арканцев позвал секретаря. «Кто у вас на очереди?» «Генерал Белоцветов». «Пока не позвоню, Павел Алексеевич, не пускайте ко мне никого. Хочу поговорить по телефону». «Слушаюсь». Арканцев отошел в глубину кабинета. У письменного стола снял трубку, велел соединить себя с Семирамис отелем и, когда соединили, потребовал 558 номер. «Алло», — протяжно откликнулся 558 номер, — «у телефона Криволуцкий». «Вовка», — говорит Арканцев, — «у вас остановилась княжна Басакина, Варвара Дмитриевна. Понаблюдай, понимаешь? Кто к ней заглядывает или куда она сама выезжает, словом, тебе не нужно пояснять. Ночью около 12 позвонишь мне или еще лучше загляни сам. Будет сделано. Арканцев повесил трубку. Владимир Криволуцкий, или, короче, Вовка, так звали его товарищи по привилегированному учебному заведению, был однокашником Леонида Евгеньевича Арканцева. Вместе кончили, вместе вышли в жизнь, но потом судьба их сложилась по-разному. Криволуцкий, ассириец, тогда еще без бороды, мятежно ищущий, бывал на коне и под конем, и, презирая чиновничество, нигде не мог ни усидеть, ни устроиться более или менее прочно. Арканцев же, прямо со скамьи училища, поступивший в министерство, делал карьеру, к 42 годам заняв очень видный и очень влиятельный пост. И вот совершенно случайно, после долгих лет разлуки, встретил он опустившегося, близкого к самоубийству Вовку. Арканцев проявил несвойственное суховатой натуре своей теплое участие к судьбе товарища. Пригрел, помог и устроил к себе на службу. Не чиновником, нет. В чиновники ассириец не пошел бы. Арканцев давал ему ряд поручений, живых, интересных, где человек энергичный, способный, может проявить себя во всей своей многогранности. Вовка, к большому удовольствию Арканцева, оказался многогранным, а, следовательно, нужным и полезным, и, это выяснялось все более и более, прямо необходимым.